Вспыхнули землянки, занавес поднялся, опустили рожи, воздух засмеялся. Треск обозленного воздуха, нерадивого и запутанного, оскверняет внутри каждого, главенствующего в башне верхов, заковывает в цепи всех пустых и расслояет животворящих. Лукавые руки прозрачно меркнут в колокольных звонах. Шелест прокаженного воздуха отдает чем-то жареным. Гниющие желудки распадаются, мертвеющие клетки приходят на смену. Желтые извержения голода вешают ярлыки на нетерпеливых. Не надо быть столь заносчивым.